Возьмут продавцом, спасибо. Идите лучше в сторожа, сказал Всеволод Сергеевич. Это почему же? Ну, спокойнее. В магазине материальная ответственность, в случае чего придерутся, а в сторожах сидите в шубе, грейтесь. Нет уж, Всеволод Сергеевич, ну как же можно? Я свое дело с детства знаю. Я еще пользу могу принести. Последние слова он произнес, уже взобравшись в сани. Возчик дернул вожжами, лошади тронулись. «Прощайте! Дай вам Бог!» — крикнул Петр Кузьмич. «Ничего не понял человек», — мрачно произнес Всеволод Сергеевич. Освобождение Петра Кузьмича немного приподняло настроение. К тому же вскоре пришло известие в деревне Заимка, освобожден ввиду окончания срока отец Василий. Значит, не всеобщая акция, а частичная. Не всех чехом, а с разбором. Однако еще через неделю к коровнику прибежала девчонка и, став против Саши, сказала: «Всеволод Сергеевич, тебя кличут». Девчонка эта была дочерью хозяйки Всеволода Сергеевича. Саша сразу понял: Всеволода Сергеевича отправляют. Саша застал его бодрым, деятельным, собирающим вещи. Раньше он томился в неизвестности, в ожидании. Теперь все решилось, опять дорога. Теперь он твердо знал, что его ждет. Для того, что его ждет, нужны силы, нужно быть готовым ко всему. «Вам приказано явиться?» — спросил Саша. «Какая разница? За мной приедут из Кежмы. А в Кежме небольшой, но, видимо, последний этап на Красноярск. Вы в него не попали, это вселяет надежду. Впрочем, этапов еще будет много, Саша. Так что будьте готовы ко всему. Видите, Лидию Григорьевну Звегуро не взяли на этап, а по характеру нынешних событий ее-то должны были взять обязательно. А видите, не трогают, значит, много еще впереди». «А это вам», — добавил Всеволод Сергеевич, указав на пачку книг. «Я знаю, вы небольшой любитель философии, но тут есть интересные книжонки, а мне их тащить с собой, да и все равно отберут. Вас отправят, оставьте кому-нибудь, в крайнем случае бросьте». «Спасибо», — сказал Саша. «Чего вам не хватает для дороги?» «Да вроде все есть». «Ничего у вас нет», — сказал Саша. «Белья теплого нет же? Я к теплому не привык. Хожу в обычном, да и зима кончается. Егерского у меня нет, но фланелевые есть две пары, носки шерстяные. Этого хватает. У меня есть лишний свитер. Возьмите, Саш, ничего не надо. Уголовные все отберут. До Красноярска-то не отберут. Перчатки я ваши видел, в них по Невскому разгуливать. Нет, перчатки мои еще хороши. Я вам дам верхонки, хорошие лосиные рукавицы. Натяните на свои перстянки, тепло будет. А обувь? Обувь у меня прекрасная. Видите, валенки подшитые. Ну, хватит, хватит, Саша, все остальное есть. Денег нет, но теперь государство берет меня на свое иждивение. Откуда вы все же знаете, что за вами приедут?» «Знаю», коротко ответил Всеволод Сергеевич. Он не боялся Саши, доверял ему, но не называл никого. Такова здесь жизнь. Никого называть не следует. Вещей у Всеволода Сергеевича оказалось немного. Один туго набитый заплечный мешок. Вот и собрал. Всеволод Сергеевич присел на лавку. «Что я вам хочу сказать, Саша, на прощание? Мне грустно расставаться с вами, правду говорю. Я полюбил вас. Хотя, как теперь говорят, мы с вами по разные стороны баррикады, но я вас люблю и уважаю. Уважаю не за то, что вы не отступились от своей веры, таких, как вы, еще много, но ваша вера не похожа на веру других. В ней есть что-то человеческое. В ней нет классовой, партийной ограниченности –